Я не хочу, чтоб на виду были все наши чувства. Я так хочу тебя обнять до самого хруста. Мне так нужны все твои мысли, не нужно твое тело. Вся эта фальшь, та, что вокруг, мне осточертела. Ты делишь всю меня на до и после. Пропили все мозги и наивный возраст. Все оказалось слишком, слишком просто. Люби меня сейчас, пока не поздно. Все так же хочу тебя обнять до самого хруста. Мои мозги еще не смогли одолеть Марселя Пруста. Я говорю косноязычно, когда тебя вижу. Нет никого дальше тебя и никого ближе. Ты делишь все меня на то и после. Пропили все мозги и наивный возраст. Все оказалось слишком, слишком просто. Люби меня сейчас.